Под ними мелькали какие-то черноватые существа, сновавшие туда-сюда между корнями деревьев. Они плескались и ныряли, а над ними, медленно крадучись, проползал туман. Внезапно маленький зверек сказал: «Хочу домой!» «Не бойся, зверюшка!» — дрожащим голосом успокаивал его муми-тролль. «Мы споем что-нибудь веселое», и в тот же миг их тюльпан погас, и стало совершенно темно. А из кромешной тьмы донеслось какое-то шипение, и они почувствовали, как лист кувшинки закачался. «Быстрее, быстрее!» — закричала мама муми-тролля. «Это плывет большой змей!» Еще глубже засунув хвосты в воду, они стали грести изо всех сил, так что вокруг носа их лодки бурно заструилась вода. И вот они увидели злющего змея, плывущего следом за ними, со свирепыми золотисто-желтыми глазами. Они гребли изо всех сил, но он настигал их и уже разинул свою пасть с длинным трепещущим языком. Муми-тролль закрыл руками глаза, закричал «Мама!» и застыл в ожидании, что его вот-вот съедят. Но ничего такого не произошло. Тогда он осторожненько взглянул между пальцами. На самом же деле случилось нечто удивительное. Их тюльпан зажегся вновь. Он раскрыл все свои лепестки, а в самой середине цветка встала девочка с ярко-голубыми распущенными волосами, доходившими ей до пят. Тюльпан светил все ярче и ярче. Змей замигал и, внезапно повернувшись, злобно шипя, скользнул вниз, в тину. Муми-тролль, его мама и маленький зверек были так взволнованы и удивлены, что долгое время не могли произнести ни слова. Наконец мама муми-тролля торжественно сказала: «Огромное спасибо за помощь, прекрасная дама!» А муми-тролль поклонился ниже, чем всегда, потому что прекраснее девочки с голубыми волосами он никого в своей жизни не видел. «Вы все время живете в тюльпане?» — застенчиво спросил маленький зверек. «Это мой дом», — ответила она. «Можешь называть меня Тюлипа». Примечание. Тюлипа. Тюльпан. Латынь. И они стали медленно грести, переплывая на другую сторону болота. Там плотной стеной росли папоротники, и под ними мама устроила для них гнездо во мху, чтобы все могли поспать. Муми-тролль лежал рядом с мамой, прислушиваясь к кваканью лягушек на болоте. Ночь была полна одиночества и каких-то странных звуков, и он долго не мог заснуть. На следующее утро тюлипа уже шла впереди, а ее голубые волосы светились, словно ярчайшая лампа дневного света. Дорога поднималась все выше и выше, и, наконец, пред ними встала крутая обрывистая гора, такая высокая, что ей не видно было конца. «Там, наверху, пожалуй, солнце!» — мечтательно-тоскливо произнес маленький зверек. «Я так ужасно мерзну!» «Я тоже!» — подхватил муми-тролль и чихнул. «Так я и думала», — огорчилась мама. «Теперь ты простужен. Будь добр, сядь сюда, пока я разведу костер». Притащив гигантскую кучу сухих ветвей, она зажгла их с помощью искры от голубых волос тюлипы. Они сидели все четверо, глядя в огонь, пока мама муми-тролля рассказывала им разные истории. Она рассказывала о том, что когда была маленькой, муми-троллям не нужно было бродить по мрачным лесам и болотам в поисках местечка для жилья. В то время муми-тролли жили вместе с домашними троллями у людей, большей частью за печками. «Кое-кто из нас еще и сейчас живет там», — сказала мама муми-тролля. «Разумеется, там, где еще есть печки. Но там, где паровое отопление, мы не уживаемся. «А люди знали, что вы ютитесь за печками?» — спросил Мумитроль. «Кое-кто знал», — сказала мама. «Оставаясь одни в доме, они ощущали наше присутствие, когда порой обдавало сквозняком их затылки». «Расскажи что-нибудь о папе», — попросил Мумитроль. «Это был необыкновенный Мумитроль», — задумчиво и печально сказала мама. «Он всегда хотел куда-то бежать и переселяться от одной печки к другой. Он никогда нигде не уживался, а потом исчез. Отправился в путешествие с хатифнатами, этими маленькими странниками». «А это что за народец?» — спросил маленький зверек. «Этакие мелкие волшебные зверюшки», — объяснила мама Мумитроля. «Большей частью они невидимки. Иногда они поселяются под половицами у людей, и слышно, как они крадутся там по вечерам, когда в доме все затихает. Но чаще они бродят по свету, нигде не останавливаясь, ни о чем не заботясь. Никогда нельзя сказать, весел хатифнат или зол. Печален он или удивлен. Я уверена, что у него вообще нет никаких чувств». «А что, папа стал теперь хатифнатом?» — спросил Мумитроль. «Нет, конечно, нет», — ответила мама. «Неужели непонятно, что они обманом увлекли его с собой?» «Вот бы нам в один прекрасный день встретить его!» — воскликнула Тюлиппа. «Он бы верно обрадовался?» «Конечно», — ответила мама Мумитроля, — «но этому, пожалуй, не бывать». И она заплакала так горько, что все остальные начали всхлипывать вместе с ней, а плача вспомнили множество других, тоже очень горестных вещей, и тогда заплакали еще сильней. Тюлипа поблекла от огорчения, и лицо ее стало совершенно матовым. —